тебя есть еще 3 минуты. Взяла часы и швырнула их на пол. А потом уже ссорились не бурно, шумно, как ссорятся любящие, а холодно.